при этом старается давать им всем по-своему крылатые выражения, печать, язык, партии, армия, сборный пункт, рабочих и крестьян и так далее. Очень характерно, что генсек в своем докладе очень мало говорит, собственно, о содержании работы этих приводных ремней, но зато особо много о том, какие враждебные силы здесь нам противостоят. Классовая борьба еще продолжалась, но теперь уже больше в скрытых, неявных формах. Однако Сталин жил борьбой, схватками, противоборством с явными и мнимыми противниками. Еще несколько лет назад, в бурные дни октября, годы войны, он не мог и предположить, что обстоятельства могут сложиться таким образом, что он сможет реально претендовать на самые высшие посты в партии и государстве. Судьба причудлива. Человек, у которого не было ни образования, ни профессии, ни морального обаяния или вулканической энергии революционера, неожиданно для всех оказался у самых вершин пирамиды власти. Вот здесь-то он и показал потенциальным соперникам, что тонкий расчет, помноженный на умелое манипулирование аппаратом, значит немало. Скажем, к слову, что нынешние оппоненты Сталина часто атакуют его за сокрытие истинного положения дел в стране. До начала 30-х годов этого не было. Ленинская традиция гласности умерла не сразу. В этом можно убедиться, взяв в руки общедоступные партийные документы, газеты тех лет. Так в докладе на 12-м съезде партии Сталин с горечью говорил о голоде 1922 года, его последствиях, ужасающей депрессии промышленности, распылении рабочего класса и других горьких вещах. Что было, то было. После мартовского приступа болезни у Ленина Сталин стал проявлять повышенную активность, все больше ограничивая свои советы с Зиновьевым, Каменевым, реже говорил с Бухариным и крайне мало с Троцким. Постепенно политический авторитет Сталина в партии стал медленно, но неуклонно расти, что прежде всего выразилось в усилении влияния генсека в Политбюро. Этого он добился путем усиления изоляции Троцкого, чего, в свою очередь, нельзя было осуществить без поддержки Зиновьева и Каменева. Как рассказывал мне Алексей Павлович Балашов, старый большевик, работник секретариата Сталина, возник так называемый «обруч». Однажды на Политбюро вспыхнула перепалка между Зиновьевым и Троцким. Поддержали все точку зрения Зиновьева, который бросил Троцкому: «Разве вы не видите, что вы в обруче? Ваши фокусы не пройдут. Вы в меньшинстве, единственном числе». Троцкий был взбешен, но Бухарин постарался все сгладить. Часто бывало, продолжал Балашов, когда до заседания Политбюро или какого-то совещания у Сталина предварительно встречались Каменев и Зиновьев, видимо, согласуя свою позицию. Мы в секретариате между собой эти встречи троицы у Сталина так и называли — обруч. В 20-е годы у Сталина было всегда по 2-3 помощника. В разные годы это были Назаритян, Каннер, Двинский, Мехлис, Бажанов. Все они знали резко отрицательное отношение Сталина к Троцкому и действовали в аппарате соответственно. Постепенно оттеснить Троцкого, популярность которого после гражданской войны стала падать от реальной власти, активно помогали Зиновьев и Каменев, вынашивавшие сами весьма честолюбивые планы, особенно первый. Сталину привлечь дуэт на свою сторону удалось без особого труда, ибо и тот, и другой больше опасались Троцкого, чем Сталина. Поэтому, когда 8 октября 1923 года Троцкий направил письмо членам ЦК, содержавшее резкую критику партийного руководства, Сталин не преминул этим воспользоваться, тем более что объективно он во многом был прав, выступая против домогательств своего политического оппонента.